Последняя уловка. Когда замечаешь, что перед тобою более сильный противник, придирайся к нему при первом удобном случае, будь с ним груб и двуличен. Придирка состоит в том, чтобы удалиться от предмета спора, так как здесь дело проиграно, и перейти на личную почву, то есть таким или другим путем напасть на личность спорящего. Этот прием можно было бы назвать аргументом ad personam, чтобы отличить от аргументом ad hominem. Этот последний аргумент возвращается к объективному предмету и заставляет придерживаться того, что противник сказал или какого мнения придерживался о данном предмете раньше. Когда же дело доходит до личности, то предмет уходит совершенно на задний план, и нападение направляется на личность противника язвительно, злобно и грубо. Такой переход можно назвать скачком от сил духовных к силам физическим или животным. Это излюбленный прием всех людей, так как большинство из них обладает способностью к выполнению его. Возникает вопрос, как надо поступать противной стороне, чтобы отразить это нападение? Если эта сторона захочет воспользоваться этим же орудием или тем же приемом, неизбежно произойдет драка, возникнет дуэль или судебный процесс об оскорблении. Ложное мнение, будто совершенно достаточно не обращать на это внимания и самому не переходить на личность противника. Гораздо больше можно разозлить противника, доказывая ему совершенно хладнокровно, что он не прав, а потому неправильно рассуждает и высказывает мнение. Подобное встречается при всякой диалектической победе, чем грубым и оскорбительным возражением. Почему? А потому что так говорит Гоббс. Любая большая радость или веселье покоится на том, что есть такие люди, сравнивая себя с которыми можно быть о себе высокого мнения. Для человека нет ничего выше удовлетворения во тщеславии, и ни одна рана не болит сильнее той, которая нанесена ему самому. Отсюда происходит подобного рода мнение, что честь дороже жизни и так далее. Удовлетворение тщеславия возникает главным образом из сравнения самого себя во всех отношениях с другими, в особенности же по отношению духовных сил. Это действительно в сильной мере замечается во время спора. Отсюда понятно озлобление побежденного, хотя бы к нему и не отнеслись несправедливо. Вот отчего он хватается за последнее средство, за эту последнюю уловку, которую нельзя избежать при помощи простой вежливости. Однако хладнокровие может помочь и здесь. Стоит только, когда противник переходит на личную почву, заметить ему, что это к делу не относится, и, возвратившись опять к предмету, продолжать доказывать, не обращая внимания на нанесенное оскорбление, то есть сделать нечто вроде того, что Фемистокл сказал Эврибиаду: «бей, но выслушай». Правда, не всякий способен так поступить. Поэтому единственно верное правило — то, которое указывает уже Аристотель в последней главе своей «Топики». Не спорить с первым встречным, а только с тем, о ком знаешь, что у него достаточно ума для того, чтобы не сказать какого-нибудь такого нелепого абсурда, что потом самому же станет стыдно. С тем, кто может спорить основаниями, а не сентенциями, выслушивать доводы, вникать в них, и, наконец, с тем, кто ценит истину, охотно выслушивает доводы даже из уст противника и достаточно справедлив, чтобы быть в состоянии, оказавшись неправым, если истина на стороне противника, мужественно вынести это. Отсюда следует, что из 100 людей едва ли один достоин того, чтобы с ним начать спор. Что же касается остальных, то пусть они говорят что им угодно, так как «дизипере эст юс генсум» — поступать неблагоразумно, право человеческое. И следует подумать над тем, что говорит Вольтер: мир дороже истины, и чему учит одна арабская пословица: на дереве молчания висит плод его — мир.